1932 году очередное постановление ЦК ликвидирует все литературные школы, течения, объединения, в том числе и РАП. Решение это своей неожиданностью было как гром с ясного неба. Еще вчера Авербах и его подручные, руководители РАППа, держали в страхе всю советскую литературу. Сегодня одним росчерком пера они были свергнуты с пьедестала. В ответ на вопрос Суварина, кто же повлиял на Сталина, принявшего решение распустить РАП, Бабель ответил: никто. Сталин все решает сам, по собственной инициативе. В течение 2 недель он принимал у себя и слушал Авербахов, Безыменских и им подобных, потом решил: с этими толку не будет. На Политбюро он внезапно предложил свою резолюцию. Никто глазом не моргнул. Можно полагать, что Бабель слегка упрощает. Можно думать, что определенную роль сыграло желание Сталина купить Горького, очень не любившего рапповцев. В 1932 году Сталин часто посещал Горького, где встречался с писателями. Во время одной из таких встреч он подарил писателям гордое звание «инженеры человеческих душ». В то же время, несомненно, что после своего письма в пролетарскую революцию Сталин решил лично руководить литературой, как он уже руководил философией и историей. В качестве приводных ремней ему нужны были исполнители, а не марксистские идеологи типа Авербаха. Они слишком будоражили. Вместо пролетарских писателей Сталин принимает решение опереться на попутчиков, но таких, которые готовы, как говорил Переверзев, петь нужные нам песни, когда им прикажут. Сталин твердо рассчитывал на помощь Горького в осуществлении плана окончательного подчинения литературы, как, впрочем, и всей культуры партии, то есть ее вождю. В 1928 году Горький, живший на Капри, начинает получать письма и телеграммы от советских учреждений и частных лиц, от писателей, рабочих и пионеров с просьбой вернуться на родину. Поток просьб, регулируемый председателем ОГПУ Ягодой, достигает таких размеров, что Горький не может не удовлетворить просьбы трудящихся. Действовали, безусловно, и другие факторы. Тоска по родине, соблазн занять место главы русской культуры, уговоры секретаря Крючкова, агента ГПУ. В конце 1928 года Горький возвращается в Москву. Нет сомнения, что Горького действительно ожидали в Советском Союзе. Его авторитет великого писателя, великого гуманиста, защитника угнетенных был велик. К тому же Горький не был членом партии. До 1933 года Горький наезжает в Советский Союз, где в его распоряжение предоставляется роскошный дом в Москве, 2 роскошные виллы, одна под Москвой, другая в Крыму. Его именем называют город, заводы, школы, исправительно-трудовые колонии. В 1933 году ему отказывают в визе на выезд в Италию. И он живет в стране Советов до своей смерти в июле 1936 года. В 1932 году Бабель на вопрос Суварина о Горьком заявляет, что во время отъездов Сталина из Москвы на даче его замещает Каганович. Но в более общем плане вторая фигура в государстве — Горький. Государственная ответственность меняет писателя. Он по-прежнему клеймит несправедливость, голод, нищету, пороки правосудия, но на Западе. На родине он все только хвалит и одобряет. В первый же день процесса промпартии он обращается к рабочим и крестьянам со статьей, которая начинается словами: «В Москве Верховный суд рабочих и крестьян Союза социалистических советов судит людей, которые организовали контрреволюционный заговор против рабоче-крестьянской власти». Горький, том 25, страница 230. мог бы, казалось, подождать, великий писатель, с приговором до конца суда. Но нет, он уже знает, организовали контрреволюционный заговор. Проходит только 2 недели, и «Правда» и «Известия» печатают очередную статью Горького «Гуманистам». Пролетарский гуманист обрушивается на буржуазных гуманистов, в особенности на профессора Альберта Эйнштейна и господина Томаса Манна, за то, что те подписали протест Немецкой лиги защиты прав человека против казни 48 преступников, организаторов пищевого голода в Союзе Советов. Там же страница 235. Исчез Горький, метавший громы и молнии по поводу угрозы смертной казни, нависшей над эсерами во время процесса 22 года. И исчез Горький, не перестававший возмущаться чудовищной жестокостью буржуазной юстиции. 48 руководителей пищевой промышленности расстреляли после закрытого суда или вовсе без суда. Но Горький заявляет: «Неописуемая гнусность действий 48 мне хорошо известна». Там же. Ответственный чекист Орлов пишет, что, узнав о расстреле 48, Горький впал в истерику и упрекал Ягоду в убийстве невиновных людей, чтобы свалить на них вину за голод. Даже если это и верно, облик Горького становится еще более гнусным. Тем более, что в 1931 году он выезжал отдыхать от строительства социализма на Капри и мог оттуда осудить казни. Но отъезд не мешает ему выступить с новым осуждением новой группы обвиняемых по поводу нового процесса. На этот раз это процесс меньшевиков, состоявшийся 1-8 марта 1931 года. Горький не только согласен с судом, что все преступники на протяжении нескольких лет занимались вредительством, но и что не все еще выловлены, и следует продолжать ловить. Горький, том 25, страница 453. Особенность процесса меньшевиков и статьи Горького о нем в том, что среди осужденных были его хорошие знакомые и близкий друг Суханов. Горький не упускает случая поиздеваться над осужденным Сухановым, называя автора семитомной истории русской революции самовлюбленным ученым. Там же. Утверждая необходимость утешительной лжи, прекрасного обмана, как лучшего средства воспитания людей, Горький проявляет такую ретивость, что заслуживает даже нежного упрека со стороны Сталина. В одном из самых трагикомических эпизодов истории советской культуры Горький требует запрещения в Советском Союзе самокритики, а Сталин уговаривает его: «Мы не можем без самокритики, никак не можем, Алексей Максимович». Сталин, том 12, страница 173. В своих выступлениях, статьях, письмах иностранным друзьям Горький разоблачает легенду о принудительном труде в СССР и о терроре. Он разоблачает пошленькую сказку о том, что в Союзе Советов единоличная диктатура. Горький, том 28, страница 238. Он разоблачает ложь о насильственной коллективизации и голоде. На первом съезде советских писателей лета 1934 года Горький, назначенный Сталином в вожди советской культуры, великолепно справляется со своей задачей. Обязательным методом советской литературы, а затем и всей культуры, становится социалистический реализм, метод утешительной лжи, необходимый по Горькому для создания новой действительности. Там же страница 460-я. С трибуны съезда Виктор Шкловский доносит на Достоевского: «Если бы сюда пришел Федор Михайлович, то мы могли бы его судить как наследники человечества, как люди, которые судят изменника. Федора Михайловича Достоевского нельзя понять вне революции и нельзя понять иначе, как изменника. Первый съезд советских писателей, стенографический отчет, страница 550. Шкловский хорошо знал, о чем он говорил. В 1932 году по его сценарию был сделан фильм «Мертвый дом», в котором Достоевский обвинялся в психологическом сотрудничестве с жандармами. Федор Михайлович в свое время уже отсидел и мог не бояться за будущее. Но с трибуны съезда писатели доносят друг на друга. Безыменский заявляет, что Заболоцкий — опасный враг, надевший маску юродства. Там же страница 277-я. Писатели с удовлетворением рассказывают, как на наших колхозных полях дети-пионеры ловят своих отцов, пособников классового врага, захищения социалистической собственности, и приводят их перед революционные трибуналы. Там же. Писатели с гордостью повествуют о поездке на Беломорканал, откуда была привезена самая позорная в истории литературы книга «Восхваление концлагеря». В финале съезд воспел Сталина. Говорили о нем все, по мере своего литературного дарования. Товарищ Сталин — мощный гений рабочего класса. Там же страница 234-я. Или «Вождь, самый любимый из вождей всех эпох и народов». Там же страница 277-я. Запевалый и здесь был Горький. В начале своей съездовской речи он говорил: «Вождизм — это болезнь века. Внутренний вождизм — результат изжитости, бессилия и нищеты индивидуализма. Внешне он выражается в формах таких гнойных нарывов, каковы, например, Эберт, Носки, Гитлер и подобные герои капиталистической действительности. У нас, где создается действительность социалистическая, такие нарывы, конечно, невозможны». Там же страница 16. А заканчивает словами: «Да здравствует партия Ленина, вождь пролетариата! Да здравствует вождь партии Иосиф Сталин!» Там же страница 681. Первый съезд советских писателей завершает процесс национализации литературы, начавшийся после Октябрьской революции. Съезд утверждает принятое ЦК решение о создании Единого писательского союза, Союза советских писателей, фактическое руководство которого поручается представителю ЦК Александру Щербакову. На пальцах одной руки можно пересчитать писателей, которые не выступали на съезде с присягой верности партии: Булгаков, Платонов, Мандельштам, Ахматова. Все другие присягнули. По образцу съезда писателей собираются съезды представителей других видов культуры. Они также создают свои единые союзы и также приносят присягу. В январе 1935 года к присяге приводятся кинематографисты. Кинематографии, которую еще Ленин назвал самым важным из искусств, Сталин уделяет особое личное внимание. Еще в 1928 году группа режиссеров Эйзенштейн, Пудовкин, Козинцев, Трауберг и другие обратилась с просьбой проводить твердую идеологическую диктатуру на участке кино. Документ идеологической борьбы в журнале «Искусство кино», 1964 год, номер 4, страницы 14-15. В январе 1935-го они приветствуют идеологическую диктатуру. Довженко заявляет: «Художники СССР создают искусство, которое основывается на «да», на утверждение «поднимаю, вдохновляю, учу». Всесоюзное творческое совещание работников советской кинематографии в сборнике «За большое киноискусство. Москва. 1935 год. Страница 65-я». К 1934 году была не только завершена коллективизация и началась индустриализация страны, была национализирована надстройка. Духовная жизнь страны при активной помощи творческой интеллигенции, властителей дум, была целиком поставлена на службу государству, на службу Сталину. Максим Горький клеймил позором предателя Дмитриевского, который писал: «Мы рабы, нам нужны учителя, вожди, пророки». «Это верно», — ораторствовал Горький, — «они охотно ползут за любым вождем, ожидая от каждого из них всегда одного и того же. Может быть, вождь расширит пределы мещанского счастья в условиях капиталистического строя». Горький, том 25, страница 196. Он требовал идти не за любым вождем, но только за тем, который строит новую социалистическую действительность в стране, освещенной гением Владимира Ильича Ленина, в стране, где неутомимо и чудодейственно работает железная воля Иосифа Сталина. Первый съезд советских писателей, страница первая. Еще не оценена по достоинству поистине гигантская деятельность Максима Горького в последние десятилетия его жизни. С его прежде всего помощью было осуществлено духовное закабаление страны. Горький требует следовать за руководящей единой идеей, которой нет нигде в мире, идеей, крепко сформулированной в шести условиях Сталина. Горький, том 27, страница 434. Горький не перестает вдалбливать в головы советских граждан, опираясь на свой престиж великого писателя и великого человеколюба, что органы являются важнейшей культурной силой в стране. Он утверждает: работы чекистов в лагерях наглядно демонстрируется гуманизм пролетариат. Там же страница 509. Он мечтает в январе 36 года. Лет этак через 50, когда жизнь несколько остынет, и людям конца 20-го столетия первая половина его покажется великолепной трагедией, эпосом пролетариата, вероятно, тогда будет достойно освещена искусством, а также историей, удивительная культурная работа рядовых чекистов в лагерях. Там же. Мечта Горького исполнилась чуть раньше, через каких-нибудь 40 лет. Александр Солженицын осветил, как художник и историк, культурную работу чекистов в архипелаге ГУЛАГ. Среди самых позорных страниц горьковской прозы почетное место занимает его послание ударницам на стройке канала Москва-Волга. Защитник женщин, десятилетиями плакавший над их судьбой в царской России, Максим Горький, обращаясь к женщинам-заключенным, умиравшим от непосильной работы, пишет: «Ваша работа еще раз показывает миру, как прекрасно действует на человека труда, осмысленный великой правдой большевизма, как чудесно организует женщин дело Ленина-Сталина». Там же страница 422. Благодаря духовным учителям Сталин смог к 1934 году утвердить свою безраздельную власть над страной и населением. Сталин был прав, когда говорил Эмилю Людвигу, что одним страхом нельзя было бы удержать власть. Она была удержана и ложью. Духовные учителя создавали мираж, в который заставляли верить, утверждая, что мираж реальнее действительности, что он и есть действительность. завершив строительство базиса и сооружение надстройки, Сталин переходит к решению следующей задачи, к завершающему рывку на пути в социализм. 1 декабря 1934 года в Ленинграде, в Смольном, был убит Сергей Киров.